Глава 10. Пробраться на территорию Объединенного Патриотического фронта оказалось сложнее, чем думала Маля. Но с Тулом это оказалось хотя бы возможно. Получеловек чувствовал запах патрулей издали. Расставшись с лодочником, они медленно двигались по городу, в основном по ночам. Когда путники добрались до границы между территориями Объединенного фронта и армией Бога, где каждые несколько минут начиналась перестрелка, а стены звенели от криков солдат, Маля чуть не сдалась. Невозможно пересечь линию фронта. «Мы погибнем», — сказала она. «У нас ничего не выйдет». Тул только улыбнулся. «Не сдавайся так просто». Он взял ее за руку и увел в затопленное здание. «Мы поплывем. «Куда поплывем? Нас увидят!» Тул оскалился. «Пошли!» И с этими словами он загнал ее в воду. «Доверься мне!» Он затащил ее глубже, и Маля задергалась, сопротивляясь. «Сделай глубокий вдох!» — велел Тул, и девочка послушалась. Тул тут же дернул ее еще дальше. Теплая морская вода поглотила Малю. Вдалеке шумели волны и слышались выстрелы. Тул велел ей залезть к нему на спину и поплыл. Он выплыл из разбитого окна, заплыл вперед и поплыл дальше. Монстр все ускорялся, и вода начала давить на Малю. Маля вцепилась в Тула и пыталась не оторваться. Вокруг бурлила вода. Легкие заныли, требуя воздуха, но Тул все плыл и плыл вперед. Ей нужно было вдохнуть, нужно всплыть. Тул не останавливался, его, кажется, вообще это не волновало. Он просто плыл вперед. Маля запаниковала, она попыталась высвободиться, подняться на поверхность, но Тул удержал девочку. «Я утону!» Маля забилась, пытаясь вынырнуть, но получеловек держал ее за руки и тянул вниз, а потом вдруг прижал к себе, так что она увидела его огромную морду, и тут он выдохнул ей прямо в лицо пузыри воздуха. Маля так удивилась, что чуть не захлебнулась, а потом поняла. У Тула хватит воздуха на них обоих. Она собралась с духом и выдохнула. Потом Маля кивнула Тулу в знак того, что поняла его план. Тул разинул пасть, продемонстрировав зубы. Приблизил к ней морду, выдохнул. Маля вдохнула. Кислород и запах падали. Жизнь и смерть одновременно. Дыхание получеловека заполнило легкие Мали. Тул отодвинулся и жестом велел ей снова держаться. Они плыли. Над ними гремели выстрелы, но здесь, в воде, они были не слышны. Канал за каналом, один затопленный квартал за другим. Они скользили по городу, как рыбы, незамеченные бушевавшей сверху войной. Наконец они пересекли линию огня, и Тул нашел убежище. Они заплыли в очередное здание и поднялись на поверхность. Здесь тихо шлепали о стены соленые волны, а где-то вдалеке стреляли. Маля вдохнула чистый воздух, совершенно счастливая уже от того, что ей не приходилось больше дышать содержимым легких убийцы. Чистый кислород. Она жадно хватала ртом воздух, кашляла и дышала снова. «Ты знаешь, где мы?» — спросил Тул. Маля подплыла к окну. Оно было затоплено только наполовину, так что она разглядела кусочек улицы за окном. Девочка выглянула наружу и тут же дернулась назад, зашипев. Прямо на уровне глаз плавал деревянный настил. Люди налегали на веревки, таща вперед баржу, а за ними присматривали солдаты Объединенного фронта. На барже высились горы мусора, катушки, проволоки и кабелей. Даже через стекло она слышала стоны рабов. Она подождала, пока баржа пройдет, и снова посмотрела на канал. «Да, я знаю, куда нам. Еще далеко». Тул не стал жаловаться. Он просто снова прицепил ее к себе на спину и поплыл дальше. Через несколько часов они нашли место, которое искала Маля. Она всплыла первой, вылезла из воды и проскользнула в здание. Замерла, прислушиваясь. Молилась, чтобы в здании было пусто. Ворковали голуби, но больше она ничего не услышала. Никаких голосов, никаких человеческих запахов, ничего, никого. Очередное заброшенное здание. Маля вернулась к каналу и махнула Тулу. Получеловек всплыл и вслед за ней забрался в башню из воспоминаний Мали. Когда Маля была маленькая, это здание принадлежало ее отцу и его миротворцам. Они жили в полном достатке. Здесь Маля разговаривала по-китайски, как цивилизованный человек. Когда она оказывалась на улице, то говорила на языке затонувших городов, но здесь она говорила на мандарине. Девочка перемещалась между двумя мирами, и это давалось ей легко. В этом Маля походила на мать. Ей ничего не стоило перейти из одного мира или из одной культуры в другую. Она умела заставить иностранцев прислушаться к себе и принимать всерьез. Убеждала их, что антиквариат матери подлинный. Заставляла отдавать ей деньги. И при этом она умела жить и в затонувших городах, добывая то, что потом покупали иностранцы. Потом мать относила добычу иностранцам, и они считали ее не ловкой мошенницей, а уважаемым торговцем-антиквариатом. «Что это за место?» — спросил Тул. «Я здесь выросла», — ответила Маля. «Миротворцы снимали здесь квартиры. У владельца были китайские предки, поэтому он умел обращаться с миротворцами. Знал, как им угодить, готовил их любимую еду и все такое». Дверь в квартиру давно вышибли, мебель порубили на куски и сожгли. Здесь жили солдаты, а потом какие-то животные. Хомяки, может быть, судя по горкам пуха и блестящему мусору в углу. Маля стояла в центре квартиры и вспоминала. Квартира оказалась меньше, чем она думала. Тогда она была огромной, а теперь коридоры стали короткими, а потолки низкими. Она толкнула одну из дверей и нашла свою кроватку. Матраса не было. Она обнаружила его в комнате матери. Прожжённый и простреленный, он затыкал окно, как будто кто-то загораживался им от огня. Дом, разрушенный и разграбленный. Дыры от пуль в стенах, гильзы на полу, застарелая вонь мочи. Несколько картин все еще висело на стенах, но кто-то разрисовал их зелеными крестами. Тул обходил комнаты, как тигр, и наверняка составлял в уме схему. Подмечал каждое окно и дверь, каждую стену, смежную с другой квартирой, каждый выход к каналу. Маля выглянула в разбитое окно и увидела птичье гнездо. Кажется, голубиное. Судя по всему, голуби оттуда уже улетели. И довольно давно. Тул посоветовал ей высматривать не только людей, но и животных. Бегущие животные или летящие птицы могут предупредить о приближающихся солдатах. Или солдат о ней. Если она вспугнет стайку голубей, то с тем же успехом могла бы просто вылезти на видное место и закричать, привлекая к себе внимание. На изумрудно-зеленой воде канала крутился маленький ялик, кажется, торговец лапшой. Маля удивилась, что в затонувших городах живет кто-то, кроме солдат, но Тул пояснил, что вокруг армии всегда собираются всякие прихлебатели. Торговцы, дети, шлюхи, фермеры, контрабандисты, бутлегеры, наркодилеры. У армии есть свои нужды, и она находит способы получить желаемое. Солдаты перестреляли всех ошметков в городе, но других гражданских оставили в живых. Патриотический долг Гленна Штерна состоит в том, чтобы стереть с лица земли армию Бога, волков Тейлора и ополчение Свободы. Но для этого ему нужна поддержка мирных жителей. И жители его поддерживали. В конце концов, им некуда было деться. Как и солдатам. Их всех удерживали на месте приграничные армии, непроходимые джунгли и море. Как пауки в банке, которым только и остается, что убивать друг друга. Мали стало горько при виде мирных жителей, которые продавали на канале овощи, мясо и горячую лапшу. Они могли разговаривать с солдатиками. Наверняка еще и шпионили на армию. Рассказывали, где найти каждую семью миротворцев в городе, чтобы выслужиться и отвести пулю от себя. Мали смотрела на них сверху вниз и воображала, как стреляет в них и как отплатит им за то, что ее выдали и заставили бежать, за то, что они помогали убивать тех, с кем девочка выросла и от кого зависела. «Месть!» — прогудел Тул у нее за спиной. «Ты читаешь мысли?» — испугалась Маля. Тул покачал головой. «Ты полна гнева. Твое тело говорит об этом каждым движением. Это легко понять. Твой сжатый кулак достаточно красноречив». «Тем людям внизу не пришлось никуда бежать», — сказала Маля с коротким смешком. «И ты бы хотела изгнать их, как изгнали тебя?» «Конечно», — Маля пожала плечами. «Преподать им урок». «Ты думаешь, вид бегущих испуганных врагов что-то изменит?» «Ты теперь за доктора Мафуза, что ли?» Мале не нравился назидательный тон Тула. «Не начинай вот это око за око, и весь мир ослепнет!» Тул сверкнул зубами в ухмылке. «Нет, месть сладка!» Он прятался в тени и казался массивной смертоносной статуей. «Но эти люди давно позабыли о мести. Они не помнят, зачем убивают друг друга». «Доктор Мафуз говорил, что от жизни в затонувших городах люди сходят с ума. Как будто безумие приходит с приливом. Как только поднимается вода, смертей становится больше». Тул рассмеялся. «Да нет, никакой мистики. Люди всегда жаждут убивать. Вот и все. Нужна всего парочка политиков, чтобы поддерживать раскол. Или парочка демагогов, чтобы подогревать ненависть к чужакам. И вот оглянуться не успеешь, как целый народ кусает за хвост сам себя, бегает по кругу. И так пока ничего не останется. Легко разрушить место вроде затонувших городов, когда у тебя есть люди, с которыми можно работать. Вы любите подчиняться. У таких, как я, есть хотя бы оправдание. Но у вас...» Тул снова улыбнулся. «Я никогда не видел созданий, которые так же сильно мечтали бы вцепиться соседу в горло». Маля хотела возразить, но тут грохнула пушка, прервав ее. Снаряд упал где-то к востоку от них. Потом еще один. И еще. Тул прислушивался, а потом медленно кивнул. «Что ты слышишь?» — спросила Маля. Тул посмотрел на нее. «Волны войны. Прилив погребет под собой Гленна Штерна. Армия Бога внезапно оказалась хорошо вооружена». «И?» «Объединенный патриотический фронт долго не продержится. Если твой друг мышь все еще жив, он подвергается все большей опасности с каждым днем. Пушки 999 калибра означают, что армия Бога сумела договориться о поставках оружия, несмотря на морскую блокаду. Вероятно, они обещали поделиться добычей со своими поставщиками, которые достаточно богаты и достаточно сильно нуждаются в сырье». Тул пожал плечами. «Это может оказаться любая страна или компания. Может быть, Сайкан Майнинг, может быть, Лоусон энд Карлсон, или Патель Глобал, или Синьхуа Индастриал. Неважно. Армия Бога продала последний мусор из своего города, чтобы потанцевать на могиле своих врагов». «Откуда тебе все это знать?» «Я многого не знаю о человечестве», — улыбнулся Тул. «Но в войне я разбираюсь. В топку войны нужно постоянно бросать патроны, оружие и снаряды. И они не достаются дешево. Единственное, что есть у вождей, — мусор из этого города. Я очень сомневаюсь, что они помнят, почему начали драку. Теперь им просто нужна территория, чтобы продать еще немного мусора и купить еще горсть патронов». «Значит, они покупают боеприпасы извне?» — поняла Маля. «У них нет ни ума, ни средств, чтобы делать оружие самим. Их всех поддерживают люди, которые хотят на этом заработать». «Эти люди», — сказала Маля, — «Лоусон и Карлсон, или кто там, они торгуют с обычными людьми или только с солдатами?» «Ты о чем?» «Покупатели». Маля с трудом сдерживала волнение. До сих пор остались желающие. Прямо как в детстве, когда мама находила богатых людей, собирающих древности. Покупатели. Она повела Тула вниз по пыльной лестнице. «Никому не говори», — прошептала она, как когда-то ее мать, тайник которой нашла Маля. Маля поднялась на уровень выше канала. Осмотрела коридор. Никого. Тихо. Пробежала пальцами по стене, надавила, ища кнопки. Нажала сильнее. Они заржавели. Тул протянул руку, и она тут же услышала щелчок. Кусок стены отошел в сторону. «Тайный ход?» — поинтересовался Тул. «Мама построила тайник по совету моего старика. Он подкупил много людей. Сам увидишь». Маля повела Тула за собой. За тайной дверью скрывался огромный склад, больше двух квартир. В нем было темно. Свет пробивался только через крошечные зарешеченные окошечки высоко наверху. Мало кто счёл бы их достойными дополнительного изучения. В этот угол здания не было прохода, и он остался нетронутым, хотя все квартиры разгромили. Маля прищурилась. Ее окружали сокровища. Они все еще были целы. И не в детских мечтах дело. Сокровища действительно существовали. Картины маслом в золотых рамах, мраморные бюсты мужчин и женщин, старинные ружья, изодранное знамя с кругом белых звезд на синем фоне и красно-белыми полосами. Потрескавшаяся мраморная голова ростом почти с нее, отколотая от какого-то забытого памятника и привезенная сюда на барже. Старые заплесневевшие книги, обрывки бумаги, рукописи, остатки эпохи ускорения. Мать Мали знала историю и чувствовала, чего хотят иностранные покупатели. И все это осталось здесь, совершенно нетронутым. Ценности, которые никогда бы не бросил человек, который стал отцом ее дочери. Тул подобрал серую форму какого-то давно забытого солдата и поднял ее к свету. Аккуратно сложил. Поднялась пыль. Взял старинный мушкет, повертел в руках. «Ну как?» — спросила Маля. Тул непонимающе посмотрел на нее. «Как думаешь, мы сможем это продать?» — уточнила она. «Выбраться отсюда на эти деньги. Найти контрабандиста. Если они ввозят сюда оружие, смогут вывести и нас. Нет? Если будет много денег». Тул осторожно положил мушкет обратно. «Откуда все это взялось?» «Моя мама. Она торговала таким. Она была мусорщицей, но ее интересовали только старые вещи. А потом она нашла гораздо больше, когда пришли миротворцы, и война на время остановилась». Тул покачал головой и улыбнулся. «Для нее это оказалось выгодно». «Не знаю. Все было в банке». «В банке? В Китае?» «Не знаю», — снова сказала Маля. «Твой отец — миротворец. Он знал о ее торговле». «Они так познакомились», — объяснила Маля. «Он был коллекционером». «Наверняка», — фыркнул Тул. Мале не понравился его тон. Тул как будто видел что-то, чего не замечала она. «Как думаешь, кто-нибудь это купит?» — спросила она снова. Тул задумчиво посмотрел на девочку. «Кто угодно. Судя по всему, твоя мать отлично разбиралась в своем деле». «Да?» «Я вижу тут вещи, которые давно считались утраченными. Кое-какие предметы должны храниться в лучших музеях мира». Он осторожно взял кусочек пергамента и посмотрел на нее. «А когда-то и хранились». «Значит, мы можем их продать?» — надавила Маля. «О, да. Ты можешь их продавать. Проблема в том, что на каждого покупателя найдется 1000 других, кто перережет тебе горло, чтобы продавать все это самому. Мы окружены сокровищами, а за этой стеной десятки тысяч солдат убивают друг друга за кусок мусора, который не стоит и сотой доли того, что хранится здесь. «Можно как-нибудь договориться», — предположила Маля. «Заключить сделку с солдатами?» «Непростые будут переговоры. Первым делом тебе влепят пулю между глаз. Мы не из тех, с кем разговаривают их вожди. Ошмёток и получеловек». Тул улыбнулся. «Мышь», — вдруг сказала Маля. «Если мы вернем мыша, он сможет стать посредником». «Не строй облачных замков». «Но мы можем попробовать. Если Норны посмотрят прямо на нас, может и получиться». Тул посмотрел на нее. Шрамы и мысли. «Ты веришь, что Норны тебе улыбаются?» «Должны же, хоть иногда. Правда ведь?» Маля сглотнула.